6А8. Пытались ли вы когда-нибудь покончить с собой? 6Б1. Что вы будете делать в старости? 7Б1. Сколько вы надеетесь прожить? 7Б2. Как вы выбрали этот возраст? 7Г1. Что напишут на вашей могиле? 7Г2. Что вы написали бы на своей могиле? 8А1. Знаете ли вы, как выглядит ваше лицо, когда вы на что-нибудь реагируете? 8Б3. Всегда ли ваше истинное «я» контролирует ваши действия? 8В1. Есть ли у вас сексуальный пунктик? 8Г1. Реагируете ли вы на запахи? 8Д1. За сколько времени до события вы начинаете из-за него беспокоиться? 8Д2. Сколько времени после события вы из-за него волнуетесь? 8Е1. Любите ли вы показывать, что способны страдать? 8Ж1. Что говорят вам голоса в голове? 9Б2. Почему вы выбрали меня? 9В3. Что вы узнали у своего предыдущего терапевта? 9В4. Почему вы от него ушли? 9В9. Расскажите какой-нибудь свой сон. Вопросы, которые терапевт задает самому себе. 10А1. Что такое сценарный сигнал? 10А2. Бывают ли у пациента галлюцинации? 10В1. Каков наиболее обычный тип дыхания? 10В6. Откуда происходят «окей» слова? 10В8. Какова метафорическая сцена? 10В10. Каковы фразы безопасности? 10Г1. Какова виселичная транзакция? 10Д1. Советуется ли пациент со своей бабушкой? 10Е1. Какова история его жизни? 11А1. Чем, по вашему мнению, закончится лечение? 11Б5. Что должно произойти до вашего выздоровления? 11Г1. А. Вы предпочтете пройти полный анализ или попытаетесь выздороветь без этого? Б. Вы предпочитаете выздороветь или выписаться из больницы?